«Твое предложение», — вышел из задумчивости Квас и снова насторожился. «Я даю тебе контейнер. Ты идешь и его вскрываешь, убеждаешься, что жемчужина там, но ни в коем случае не ешь. Намордник на себя надень от греха подальше. Почему не есть? Как ребенок, у которого забирают конфету», — обиделся Квас. «Потому, что я не собираюсь здесь торчать все то время, пока ты назад в человека превращаешься. Что от меня требуется взамен?» Глаза Золотого не отрывались от контейнера. «Принесешь 50 жемчужин, остальные потихоньку обменяешь на черные, чтобы не сбить цены и не вызвать подозрений. Это барахло тоже заберешь и сам продашь, но без всяких комиссионных. Кроме жемчуга, мне нужен горох, весь, который сможешь быстро собрать. Остальное отдашь постепенно, примерно такими же порциями. Надеюсь, не надо объяснять, что это я тебя кредитую на крупную сумму, а не ты меня облагодетельствуешь. Да вроде я не совсем дурак, чтобы не понимать, насколько ты рискуешь». «Неверный вывод. Рискуешь ты, Квас постарался изобразить удивление. «Подумаешь, поймешь. Лень объяснять», — отмахнулся Яр. «Мне нужно отремонтировать одну из этих винтовок. Еще нужны мощные бесшумные пистолеты и патроны к ним. Компактность и вес, как ты понимаешь, решающего значения не имеют. С этим вообще вопросов никаких. Но сначала я проверю контейнер. Захвати с собой что-нибудь из оружия или бронекостюм бери на плечо. Будет подозрительно, если ты налегке будешь туда-сюда бегать». Яр протянул контейнер к Квазу. «Не затягивай с проверкой. Неохота мне здесь торчать, ночью перед воротами». Уже смеркалось, когда из ворот стаба показался счастливый Золотой, обвешанный оружием и сумками. Пока его не было, Яр сидел в кузове грузовика, лазая по страницам местного интернета, любезно взломанного духом. Несколько раз подходили стронги из разных команд, кто просто поболтать, а кто узнать насчет продажи. Но таких Яр огорчал, сообщая, что по предварительной договоренности все вещи, и даже грузовик, у него выкупает Золотой. Яр как раз досматривал интересный сюжет через интернет, когда появился оружейник. «Сделай видеофайл отдельный, и когда я дам команду, разошлешь его всем, у кого есть сотовый телефон от анонимного отправителя», — хихикнул дух. «Ну, зачем же? Пусть будет отправителем он сам, мало ли, случайно вышло или не на ту кнопку нажал. Например, главное, мы не при делах, а совпадение к делу не пришьешь». Яр выбрался из кузова и встретил оружейника на подходе. Тот щерился во весь свой зубастый рот. «Нашел?» — спросил Яр. «Да». Чуть не взревел Квас от радости. «Пошли за кузов спрячемся, а то здесь много лишних глаз». Они зашли за машину, укрывшись от посматривающих со стены наблюдателей. «Вот твой жемчуг». Квас протянул плотный мешочек с жемчугом и добавил к нему еще один такой же, во втором горох. «Все, что удалось собрать, не привлекая излишнего внимания, как ты просил. Будешь пересчитывать? Считай, что я тебе верю», — ответил Яр, засовывая мешочки в карманы. Дух произвел подсчет сразу, как только Золотой приблизился на достаточное расстояние. «Что еще принес? Показывай. Это исправная винтовка внешников. Практически новая». Оружейник передал Яру знакомое оружие. «Она лучше, чем после местного ремонта». Яр принял винтовку, внимательно рассмотрев ее с помощью духа, и отложил в сторону. «Теперь стволы поменьше». Золотой достал из сумки два пистолета с интегрированными глушителями. «Эти под простой, дешевый и широко распространенный патрон», — веско произнес он. «Компактный, хотя ты говорил, что размер для тебя не важен, но его удобно носить под мышкой. Полезен против пустышей, когда не хочется мараться». Квас поднял взгляд от оружия на Яра. «С нашей силой проще им головы сворачивать, но, не знаю как у тебя, а у меня нюх слишком чувствительный, чтобы в дерьме ходить. Вот почему я предпочитаю действовать на расстоянии. Убойная сила у пули маленькая, поэтому мозги и кровь во все стороны не разлетаются», — уговорил. Согласился с ним Яр, который сам в последнее время предпочитал действовать подобным образом. «У меня с запахами беда, но в дерьме ходить тоже не любитель. Ага, из мощного, круче, чем твои глоки, ничего предложить не могу. Есть глушители под них, но они слишком громоздкие. В сборе бандура получится сопоставимая по размерам с винтовкой внешников. На всякий случай сунул их тебе в сумку». Золотой указал на небольшой, туго набитый рюкзачок. «Здесь я собрал все патроны под пистолеты и под винтовку. Чем торговать, то будешь?» — спросил Яр, принимая рюкзак с патронами. «Немножко я все же оставил. На первое время хватит, а потом стронги еще натаскают. Вот здесь одежда. Квас указал на другую сумку. Размер вроде твой, не ходовой совершенно. Слишком ты высокий и худой. Чем боги наградили, тем и пользуюсь. Выбора мне не предоставили. Со смехом ответил Яр. Выражение подходило к его случаю идеально. Золотой с непониманием наблюдал за ним. Тот заметил его взгляд и пояснил. Не обращай внимания, это мой внутренний юмор. Типа профессионального. Без знания контекста не понять. Может, объяснишь? Легко. Согласился Яр. Только начинать придется с самого начала, иначе не поймешь. Итак, сотворил Бог небо и землю. Стоп, не уверен, что шутка стоит своего объяснения, учитывая такое начало. Отказался дальше слушать квас. Не хочешь, не надо. Продолжая посмеиваться, ответил Яр. Неожиданно он перестал смеяться и протянул руку в сторону Золотого. Дай телефон, пожалуйста, позвонить надо. Снова растерявшийся оружейник молча достал смартфон из нагрудного кармана. Там блокировка по пин-коду. Начал говорить он, но Яр, не обращая на Кваза внимания, приложил телефон к уху, а сам отошел немного назад, чтобы увидеть из-за машины верхнюю часть стены. «Придурок, хочешь посоревноваться со мной в меткости или тебя на твою пукалку посадить?» Начал говорить он. «Вообще-то, пользуясь возможностями духа, можно было обойтись и без этого дешевого балагана, но иногда лучше противника удивить в малом и заставить задуматься, чем потом его удивлять по-крупному и со смертельным исходом. Я проделывал недавно такой фокус с лотерейщиком. Правда, оружие было мое, и засовывал я его через рот, но ему почему-то не понравилось. Может, с обратной стороны легче пойдет?» Палец убрал с курка. Повысил голос Яр, а в телефоне снайпера, сидящего на стене, даже динамик задребезжал. «Я знаю, что тебе поручили. Лучше забудь. Или перспективу я тебе обрисовал». Повисла тишина. «Молодец. Если и дальше себя будешь по-умному вести, то твое имя нигде не всплывет». В связи с этим и намечающимся инцидентом, Квас в который раз наблюдал за действиями этого странного парня. Вот и сейчас он разговаривал по неразблокированному телефону, угрожая кому-то неизвестному, кого он видел на стене. Золотой тоже отошел из-под прикрытия кузова и посмотрел вверх. Он как раз успел заметить исчезающий в бойнице ствол снайперской винтовки. «Держи». Яр протянул ему смартфон. «Что это было?» Золотой взял смартфон двумя пальцами. Тот так и остался заблокированным. «Что за представление?» «В смысле? Мне надо было позвонить, поэтому я взял телефон. Но ты его даже не разблокировал и не набрал номер. Как ты мог позвонить по нему? Ты просто не заметил, как я это сделал». Квас продолжал держать телефон перед собой двумя пальцами, как улику. Яр ткнул в засветившийся экран смарта. «Вот последние вызовы. Видишь, ты только номер этого снайпера не свети. Он не корысти ради, а по незнанию в меня целился. Вроде как подстраховать решил». «Кого подстраховать?» Золотой смотрел на светящийся экран и строчку последнего звонка в открывшейся телефонной книге. От всего творящегося вокруг этого парня начинало веять сюрреализмом. В какой-то момент он даже засомневался в реальности происходящего, но вспомнил про белую жемчужину. Ощущение, возникающее, когда держишь ее в руках, было непередаваемым, как и желание ее немедленно съесть. Хорошо, что он внял предупреждению Яра. Намордника, естественно, у него не было, но подходящий респиратор с крепкими ремнями он все-таки надел. Золотой потратил больше времени на борьбу с собой, чем на вскрытие контейнера и сбор вещей. Такое не могло померещиться. Яр двинулся вдоль борта грузовика и жестом поманил Кваза за собой. «Вон глянь, идут голубчики». Кивнул Яр на ворота, где в этот момент открылась дверь. Из нее появился слегка помятый, но такой же, как и раньше, довольный жизнью хлыщ в сопровождении трех увешанных броней и оружием бойцов с эмблемами службы безопасности. «Куда это его избэшники повели?» – удивился Квас. «Это не они его ведут, а он их возглавляет», – пояснил Яр. «Наверное, на чай меня позовут, с плюшками». «А снайпер зачем?» «Ну ты же понял зачем. Вдруг я плюшки не люблю. А если серьезно, сейчас узнаем». Хлыщ уже достаточно близко подошел, и поэтому Яр спокойно задал вопрос. «Ты чего такой красивый и не в тюрьме, а, педрилка, как ты меня назвал?» Ощерился тот и, выхватив пистолет, направил его на Яра. «Золотой, узнаешь модель?» – спросил Ярослав, не обращая внимания на оружие, нацеленное на него. «Пневматика для стрельбы шприцами со снотворным», – легко определил оружейник. «Я сам когда-то делал этот пистолет для наших экспериментаторов. Дурак ты, педрилка!» «И зря обижаешься на такое обращение. потому как имеют тебя по-крупному и в весьма извращенной форме», — продолжил между тем Яр. Хлыщ со злости нажал на спуск, а Ярослав выхватил шприц-пулю из воздуха перед собой. «Золотой, узнаешь содержимое?» Он продемонстрировал шприц на просвет квазу. «Хлопья спаранов, это яд», — он посмотрел на занервничавшего хлыща. «Твои действия можно считать покушением на убийство, а это вышка, педрилка», — выделил Золотой последнее слово. В этот момент у многих из присутствующих тренькнул телефон. Квас так и держал свой телефон в руках и никак на сигнал не отреагировал. «Золотой, давай посмотрим, что пришло. Вдруг это что-то важное, ведь пришло всем одновременно. Наверное, всему стабу», — попросил Яр. Квас молча разблокировал телефон и включил пришедшую видеозапись. Глава 5. Маша раздраженно захлопнула за собой дверь и прошла к своему столу. Глава стаба ни в какую не желал прямо отвечать на ее вопросы, а заставить его говорить она попросту не могла. Всю собранную информацию и описание инцидента с хлыщем она отправила зашифрованным пакетом в гильдию. Ответ от них будет, но далеко не сразу. Возможно, пришлют контрольную группу на ее похороны. Включив компьютер, Маша еще раз пробежалась по показаниям князя. Если верить его словам, то он новичок в улье, но много знающий новичок. Сначала ее удивляло отсутствие вопросов, которые обычно задавали даже очень крутые свежаки. Но князь, казалось, знал все об улье. Немного объяснил его знание рассказ хрыча о книге из института. К сожалению, это была далеко не единственная проблема с князем. Он обнаружил хлыща под скрытым, не заходя в кабинет. Мощный сенс, может быть, но она никогда не слышала, чтобы сенс мог подробно описать, что делает другой человек. Определить присутствие могут все сенсы, различие лишь в дальности и типе объекта. Понять, что именно делает человек на расстоянии, не может ни один сенс. Возможно, это другой дар, лишь похожий на дар сенса, а может он и есть, только развитый до запредельного уровня. Скорее второй вариант, пробормотала женщина вслух. Пхиктер, мать его, в дверь постучали. Не дожидаясь ответа, на пороге появился хрыч. Он плотно прикрыл за собой дверь и прошел к стулу возле ее стола. «Не получилось вывести главу на чистую воду?» — спросил хрыч, заранее зная ответ. «Он слишком хорошо собой владеет. Ты же его знаешь. Скала не зря свое прозвище получил. Думаешь, он понял, что информацию ты от князя получила? А есть другие варианты?» — развела руками Маша. «Он еще не свалил на кластеры?» «Нет, что-то они с Золотым мутят. Тот сначала утащил один бронекостюм к себе в мастерскую, долго там сидел, а теперь носится по всему стабу и собирает горох». «Горох?» – удивилась ментат. «Я бы поняла, если бы он бегал и занимал жемчуг, чтобы рассчитаться за белую, но горох не спрашивал у него?» «Спросил», – кивнул хрыч. «Говорит, что князь оплату горохом решил взять, мол, как Хиктеру, ему от жемчужин никакого толка не будет еще долго. Я бы даже поверил в эту версию, если бы не количество гороха, которое он насобирал только при мне. Я уже не удивляюсь ничему связанному с князем, но лучше бы ему убраться от стаба подальше, ради собственной безопасности. Не переживай, после его ухода выход за ворота будет закрыт до утра. Надеюсь, ему хватит времени, чтобы уйти подальше», — ответил хрыч. «Хлыща водили на допрос к скале», — добавил он. «Какой смысл его допрашивать? Да еще без моего присутствия. Наврет стрика раба. Хорошо, что свидетелей было хоть отбавляй. Факт воровства налицо. Боюсь, как бы ему и в этот раз все с рук не сошло», — вздохнул хрыч. «Что говорят стронги? Я передала информацию, но нужны доказательства или хотя бы мое слово, что все сказанное князем является правдой, а я не могу дать такого слова». Маша развела руками. «Как человек я ему верю, а как ментат подтвердить не могу. Хреново, такую заразу, даже слухи о ней, надо давить в самом начале или народ разбежится. Безопасность – это именно то, что привлекает состоятельный народ в наш стаб», – вздохнул хрыч. «Вот-вот», – подтвердила его мысль ментат, – «безопасность для меня лично в этом стабе практически кончилась. Что бы ни решили в гильдии, но я отсюда уеду», — так и написала в заявлении, которое ушло в гильдию. «Пусть присылают мне сменщика, который сможет за себя постоять. Не надо только панику разводить. Никто тебя тут не осмелится тронуть», — поморщился хрыч. «Твоя смерть в свете последних событий будет выглядеть очень подозрительно». «Да ты что?» — преувеличенно удивилась Маша. «Даже если я сверну шею, Упав на лестнице, в это время дверь без стука распахнулась и в кабинет твердым шагом вошел начальник СБ стаба с двумя подчиненными. «Маша, вас вызывает к себе глава стаба Солнечной для беседы», вроде бы вежливо произнес он, но пренебрежение в его голосе проскальзывало. «Он решил меня убить?» – наобум спросила ментат. СБшник замешкался, подбирая нейтральный ответ, но Маша и так все поняла. Она достала телефон и набрала номер командира одного из отрядов стронгов. «Слушаю». Почти сразу ответили ей. «Говори быстрее. Связь периодически пропадает. Меня пришли убивать». Сам Седой заявился и не смог ответить на прямой вопрос. Быстро заговорила она в трубку. «Ты продержишься? Пяток минут?» «Да». «Со мной Хрыч». «Хорошо. Мы выдвигаемся». «Почему работает телефонная связь?» — заорал в рацию СБшник. «Я приказал вырубить ее». «Что значит, перезапускается, выключи питание?» «Насрать на данные, немедленно». Он перевел взгляд на Машу. «У тебя теперь нет выбора. Ты идешь с нами, хочешь ты этого или нет». СБшник шагнул к ней, по-прежнему игнорируя Хрыча, но натолкнулся на невидимую преграду. «Ты и правда думаешь, что меня можно игнорировать и не принимать в расчет?» — удивился Хрыч его поведению. «Но у тебя только слабые дары». Пробуя продавить преграду, возмутился начальник СБ. «Ты не так давно в Улье. Я выгляжу на 40, но это не значит ровным счетом ничего, если допустить простую вещь. Мне нравится так выглядеть», — припечатал его Хрыч. «Ребятки, оружие на пол и лапки в гору. Стронги не будут разбираться, если почувствуют малейшую угрозу». В этот момент у всех присутствующих в комнате просигналили телефоны о полученном сообщении. Маша, которая так и держала телефон в руках, посмотрела, что именно пришло. «А как интересно!» — увидела она название поступившего видеофайла. «Седой, на тебя скала уже компромат рассылать начал. Не хочешь посмотреть?» Бойцы до этого еще раздумывали, как поступить. После этих слов убрали оружие и потянулись к карманам. Ментат тем временем запустила воспроизведение. «Проходи, Седой, присаживайся». Не поднимаясь из-за стола, кивком головы скала указал на стул напротив. «Видишь, как все удачно складывается?» — ощерился в улыбке он. «Не понимаю твоей радости», — возразил начальник СБ. «Она же тебя раскрутит, хоть по косвенным, но раскрутит. Этот князь, не дай божи, предъявит источник своей информации, и тогда муры с их фермами нам сказкой покажутся. Ты просто всего не знаешь». Глава стаба сидел, облокотившись о стол. «Наши друзья прислали заказ на князя». Он сделал паузу. «Три белые за живого или две за мертвого со всеми вещами, что он у них забрал». «Вот как?» — СБшник задумался, и скала его не торопил. Планы Серого всегда отличались изящностью и простотой, что добавляло им надежности. Оставалось его только подтолкнуть в нужном направлении. «Живого, к сожалению, нам никак передать не получится, только труп. Но можно под это дело убрать Машку и Педрилку», — добавил глава. «Наконец, придавим эту падаль и повесим на него всех собак. Пусть до конца отыгрывает свою роль. Зря его, что ли, терпели, пока он мешался под ногами. Материалы у тебя готовы, чтобы подкинуть ему в комнату? Не надо ничего подкидывать. Все подготовленные улики давно там, в тайнике, о котором даже хозяин комнаты не знает», — ухмыльнулся Серый. «Пополам?» — задал он самый важный для него вопрос, глядя в глаза скалы. «Добро», — ухмыльнулся тот, легко выдержав взгляд. «Но 3/4 жемчуга, снятого с золотого, пойдет мне». «Сколько он там уже накопил?» 200 или около того. Сам понимаешь, посчитать свой жемчуг он моему человеку не дает. Приходится по косвенным признакам вычислять. 200, тоже неплохой куш», — кивнул своим мыслям скала. «Но сразу после шума с князем и Машкой трогать его будет глупо. Вот золотой нам жемчуга немного подкопит за это время. Не боишься, что стронги не поверят в нашу историю? А куда они денутся? Перейдут в другой стаб? Да с Тарханом дорога. Нахрен мне здесь все подозрительные? Место у нас тихое, и смертность по статистике ниже, чем в других стабах», — важно произнес он. «За это и ценимся. Статистика, что проститутка. Каким боком повернешь, тем и даст», — заржал Седой. «Смотри, чтобы никто не сопоставил статистику гибели среди старожилов и молодняка по разным стабам. Тогда здесь точно никто жить не станет из старичков, а ведь основная прибыль идет от них». На этом запись заканчивалась. «Что скажешь, Седой?» — спросил его Хрыч. «Пусть я сдохну, но и вы не спляшете на моих костях». Что хотел сделать Седой, осталось неизвестным. Дверь слетела с петель и сшибла его с ног. Замерли все. «Гризли работает. В дверной проем после столь грозного окрика зашел невысокого роста мужичонка. Мимо него в комнату просочились вооруженные до зубов бойцы и взяли всех на прицел. Опознав Машу и Хрыча, оружие на них наводить перестали. СБшников скрутили и поставили к стене на колени. «Живы?» – обратился мужичонка Маши с Хрычом. «Да, все нормально. Хотя ты вовремя появился, великан», – ответила ментат. «Что-то он нехорошее хотел сделать. Не все его дары занесены в анкету». На это мужичонка только хмыкнул. «Только глупец раскрывает все свои дары. Каким бы сильным ты ни считал себя в улье, всегда найдется обладатель заковыристого дара, который тебя уделает». «Седой признался?» – спросил он, глядя на распластавшегося по полу начальника СБ. «Тебе не пришло видео на телефон?» – вопросом ответила Маша. Чета брямкнула, но было не до этого. Отмахнулся мужичок. «Мы вообще на выход телефоны не берем. Это сейчас, в торопях, мало кто выложил». Он залез рукой за бронежилет и достал маленький сотовый. Видео пришло, но не на моем экране его смотреть. «Мужики, у кого диагональ большая? Включай. У меня лопата с проектором. Сейчас все посмотрим», — сообщил один из стронгов. Вскоре на стене развернулась картинка, и все с интересом уставились на нее. «Занятно», — произнес великан, и связался по рации. «Клоп, ты видео не смотрел, которое всем на телефоны пришло? Ну, так посмотри, все вопросы сразу отпадут. Как там скала, кстати? Внезапно умер, отравление свинцом? Что ж вы так неаккуратно? Да знаю я, что ты дюже вонюч, но не стреляться же из-за этого. Где теперь его захоронки и тайники искать? Ладно, проехали». Он отключился. «Вот такие дела. Я знаю, где захоронки скалы», — прохрипел с пола Седой. «Врет», — тут же вывела его на чистую воду Маша. «Я свои отдам, только отпустите живым», — взмолился Седой. «Какой у тебя дар? Как ты хотел их убить?» — задал неожиданный вопрос великан. «Цепная молния», — выдохнул мужчина. «Он говорит правду, но не договаривает». Опять вмешалась ментат. «Зато я помню, прежний знахарь как-то обмолвился, что лечил серого от обширного ожога после попадания молнии. Теперь понятно, что у него за дар, только он его контролировать не может». С пола раздался рык, и по защите Хрыча забегали маленькие молнии, но тут же пропали. Рык перешел в нечто похожее на всхлип и чавканье. Тело Седого при этом собралось в компактную сферу. «Выноси эту погонь на улицу, а то весь кабинет мне дерьмом уделаешь», — распорядилась Маша. «Так, ребята, выводите этих архаровцев на улицу, там будем выяснять извечную русскую проблему. Кто и кого, за что и почему», — распорядился великан. «Маша, идем, без тебя теперь никак». «Иду». Ментат повернулась к Хрычу. «Ты с нами?» «Нет», — помотал он головой. «Пойду лучше князя проверю». «Князя, князя», — пробормотала Маша. «А я знаю, кто нам захоронки найдет, а ведь основная прибыль идет с них», — прозвучали последние слова видеозаписи. «Вот суки». Хлыща прямо трясло от злости. «Значит, ты на внешников работаешь?» — спросил один из СБшников, наведя на него ствол пистолета. «Нет, я, конечно, та еще скотина, но на внешников не работаю», — не обращая внимания на пистолет, ответил Хлыщ. «Эти уроды использовали меня в темную, так же как и вас, впрочем. Или вы тоже на внешников работаете? Кто-то же отвозил тела внешникам. Я этого не делал». «Значит, кто-то из СБ». «Эй, ребята», — прервал их разборки Яр, — «вы бы оружием поаккуратнее махали. Вон тем хмурым типам может не понравиться любое резкое движение». Он кивнул в сторону ворот, откуда выходили все новые и новые бойцы в камуфляжной экипировке. Медленно обернувшись, СБшники оценили обстановку и подняли руки вверх. Первым приблизился обычного вида парень лет 25. На нем не было никакой защиты, бронежилетом и то пренебрег. «Все собираемся и идем в шлюз для дальнейших разборок», — громко скомандовал он. Яр обернулся к Золотому. «Идите, разбирайтесь, а я пошел. Темно уже на улице, а мне еще ночлег искать. Я с тобой позже свяжусь». Солнце к этому времени уже исчезло с небосвода, и с неба светили яркие туманности. Романтичный вид портили прожектора, светившие со стены. «Я сказал, никто никуда не идет», — чуть повысил голос парень. «Все идут в шлюз для дальнейшего разбирательства». «Что это за хрен раскомандовался?» — спросил Яру оружейника. «Командир отряда стронгов Бледная Смерть», — ответил Золотой. «Слышь, бледный командир, с чего ты решил, что можешь здесь командовать?» — повернулся Яр к парню. «И не слишком ты молод для командира, даже для командира отряда?» «Не слишком», — улыбнулся парень. «Следуй за нами». «Схерали, вы тут сами гниль развели, сами и вычищайте. Я здесь, с какого боку? У меня свои дела. Ты, похоже, не понимаешь, что по краю ходишь. Сменил парень тон. В штабе введено военное положение. Я, как член временного штаба управления, имею право отдавать приказы и требовать их исполнения. Слушай сюда, временный член. Тоже перешел на жесткий тон Яр. Если ты представляешь штаб, значит, несешь за него всю полноту ответственности. Так, иди внутрь, пока тебя не унесли. Прошипел парень. Золотой хотел положить руку на плечо Яра, но тот чуть сместился, и ладонь прошла мимо плеча. Отвечая на вопрос, командир Хренов, так или нет, или зассал брать на себя ответственность, тогда какой ты нахрен командир, а мне не надо брать на себя ответственность, мне ее всучили, и отправили твою задницу спасать. Золотой, нас требовалось спасать, поинтересовался Яр, не поворачивая головы, я не заметил, видишь, какой я ненаблюдательный. Он наклонился, чтобы его лицо оказалось вровень с лицом бледного. У педрилки спроси, я его вечно не замечаю, а он страдает от этого. Парень хотел что-то сказать, но Яр его перебил. Теперь вернемся к нашему вопросу. Раз ты имеешь право требовать, то и я воспользуюсь этим правом. Ты несешь ответственность за штаб, значит, ты и выплатишь мне компенсацию за то, что ваш штаб хотел меня продать на органы внешникам. Я даже цену заламывать не буду. Остановлюсь на цене внешников за мою голову. Что за хрень ты несешь? Удивился бледный. Он отступил на шаг назад. Мне надоело тебя уговаривать. Или ты идешь сам, или тебя понесут. Стоп. Между ними вклинился хрыч. Хватит херами мириться. Чего ты к человеку привязался? Повернулся он к бледному. Все должны пройти через ментата. А почему его в стаб не пустили, знаешь? Потому что он закрыт от ментата, и этой способностью управлять пока не умеет. Понял, насел на него хрыч. Так какого лешего его опять к ней тащить, забирая СБшников с хлыщем, а я потом с золотым подойду. И запись посмотри, которая всем пришла, пока связь работала. Что со скалой и седым? Сдался бледный, живыми не взяли. Так что берегите этого. Хрыч кивнул на хлыща. Может хоть он, что путное расскажет. Да не знаю я ничего. Они меня в темную использовали. Пошли давай, вот при Маше все и расскажешь. Бледный дал отмашку, и стронги пошли назад, к воротам. Проводив их взглядом, хрыч повернулся к Яру. Нахрен ты с ним сцепился? Так надо было. Ты собрался в дорогу, оружие тебе золотой принес, а харчей ты взял, у меня свои запасы есть. Отмахнулся Яр. Чего не интересуешься, что произошло? Отчего такая суматоха в стабе? Хрыч, ты же знаешь, что я знаю. Зачем лишние вопросы? Усмехнулся Яр. Ты слух лучше пусти, что желающие заработать две белые, быстро перейдут в мир иной. Дураки, конечно, найдутся, как и считающие себя сильно умными. От этого никуда не деться. Но я тебе буду их фотки присылать. Посмертные. Можешь где-нибудь доску организовать с надписью. Они пошли охотиться на князя. Веселишься? Буркнул хрыч. Да не очень. Не любитель я людей, как баранов отстреливать, но если гниль в них свое взяла, то придется. Они подошли к вещам, сложенным у машины. Яр вытащил ружье из-за спины и вручил золотому. Дарю. Там все равно последние два патрона. Щедрый ты. Оружейник привычно взял оружие и переломил ствол. В свете туманности его измененное зрение позволило распознать маркировку патронов. И хитрый. Это же надо было додуматься до такого. Покачал он головой. Что было, то и приспособил. Ты делай, как договорились. Как охотники кончатся, я с тобой на связь выйду. Там и решим с остальным. Договорились, ответил Золотой. Яр навьючил на себя сумки. Получилось явно не по-походному. Хрыч на это действо вообще смотрел и чуть ли не глаза закатывал от возмущения. Как ты с этим через лес пойдешь? Наконец не выдержал он. Как-нибудь, ответил Яр. Главное, чтобы этим же вопросом задались зрители на стене. Ну все мужики, еще увидимся. Попрощался коротко он. Яр развернулся и покачивающейся походкой пошел по дороге. Как натурально изображает. Восхитился его талантом Золотой. Может, не изображает. Может и правда дурак, дорвавшийся до дармовых даров. Отчего-то распереживался хрыч. Сколько я таких повидал на своем веку. Да, протяжно сказал оружейник. Клоун ушел, а цирк остался. Иди скажи, чтоб ворота открывали. Машину загнать надо. Глава 6. Изображая неуверенную походку, Яр добрался до леса и сошел с дороги в чащу. Здесь он пошел более уверенно, но продолжал придерживаться прежней скорости. Лес на стабильном кластере, был весь в буреломе и искусственных завалах из деревьев. Они располагались беспорядочно и часто находились на старых вырубках. «Хорошо, хоть здесь не додумались мины ставить», — сказал Яр, перебираясь через поваленное дерево. «Дорого и бессмысленно», — ответил ему дух. «Ну да», — согласился с ним Яр, прикинув, как такое минное поле обновлять, и просто следить за тем, кто подорвался. «Может, пора уже, точно никто не достанет, 5 километров для Синса, это на уровне фантастики, даже для старожила Фулья», пояснил дух, уболтал красноречивый. Яр выбрал полянку почище и скинул с себя неудобные рюкзаки и сумки. Поменяв тело, он начал сортировку вещей. Тащить на себе через лес эту кучу было неудобно. Быстренько отсортировав лишнее, Яр навесил на робота ненужные сейчас рюкзаки и сумки. Весь запас отвара он отложил в сторону. Сделать новый в стабе не получилось, поэтому придется экономить имеющийся до появления необходимого оборудования. Заливать в себя токсичную жижу, которую пили местные, Яр не хотел. Снова поменяв тело, он наклеил с десяток оставленных для этой цели жемчужин себе на кожу, закрепил за спиной заметно полегчавший рюкзак и надел сбрую для мелких пистолетов. Под конец Яр закрепил на бедрах кобуры для глоков. Пришлось в ремнях ковырять дополнительные дырочки. Слишком дистрофичное у него было телосложение. Закончив экипироваться, он продолжил путь. Под утро Яр вышел к реке, внимательно огляделся, выискивая посторонних. Судя по карте, она текла через те самые черные кластеры, которые он пересек. «Следи за берегами», — напомнил Яр и шагнул на воду. Дойдя до середины реки, он спросил: «Может, так и прогуляемся, удобней, чем по лесу ломиться? Сил на хождение по воде у меня сейчас мало уходит. Как думаешь, а если кто увидит, лишняя информация для потенциальных охотников?» Не согласился дух. «Если только ночью, да и то, вероятность засветить твои возможности очень высокая. Ты так говоришь, потому что не тебе ноги топтать, но доля истины в твоих словах есть». Все же согласился с ним Яр. «Конечно, есть, хоть и маленькая, но 99,9 точно наберется», — ехидно ответил дух. «Это у тебя привычка дурацкая, на усталость жаловаться. Нечему у тебя уставать. Ты так и не разобрался, как я функционирую». «Разобрался. А чего молчишь? Рассказывай давай, что удалось понять». Яр вышел на берег и углубился в лес. «Да все очень просто. Ты двигаешься с Божьей помощью», — засмеялся дух. «Тьфу на тебя», — чертыхнулся Яр. «Я думал, ты что-нибудь путное скажешь. Найдем место, где можно осесть и заняться тренировками, там и будем тебя досконально исследовать», — перешел на серьезный тон дух. «Но, как бы это белое пятно не оказалось таковым, только для тех карт, что есть в сети. Я тоже об этом думал. Есть вероятность, что часть карт хранится только на бумаге. Но с другой стороны, если стаб свои засекреченные карты в электронном виде держит, то почему те же рейдеры или стронги не могут поступать таким же образом?» — возразил Яр. «Электроника сбоит только возле черных кластеров. В остальных местах улья она работает стабильно. Допустим, ты прав. Но как мы будем вычислять стаб? Один раз уже обожглись и потеряли кучу полезных вещей. Люди туда ходят. В белое пятно, я имею в виду. Значит, останавливаются на ночевку. Оставляют следы. Вот по этим следам мы и будем определять, насколько давно перезагрузился стаб. Но толку нам от места, которое все посещают. Первый же сенс тебя засечет. Вспомни карту». Дух фыркнул от этих слов. «Белое пятно потому и белое, что им мало кто интересуется. Туда не ведет никаких дорог. По его периметру расположены 4 стаба, образующие своеобразное кольцо. Потому что улей между ними грузит кластеры, соединенные дорогой. Но ни одна из них не ведет в сторону пятна. Единственное исключение – это река. По ней сокращают значительную часть пути, а дальше ножками. Мало смысла забираться в такую глушь. Много отсюда не вынесешь. Остается только охота на зараженных. Такое может быть», – согласился с ним дух. «По разрозненным данным, в центре пятна грузится несколько крупных и людных кластеров. Но нам то, что от этого. Любой сенс обнаружит тебя в схроне, а значит и сам схрон. Не забывай, что за тобой начнут охотиться. Смысл долбить элиту, если есть объект, за который сразу 2 белые жемчужины дадут». «Дух, я же тебе говорил, вспомни карту. 3 стаба из 4 расположены с одной стороны пятна, 4-й с другой, но река протекает ближе к первым 3. Можем поспорить, что со стороны 4-го стаба мало кто в пятно ходит. В окружную, да по реке, быстрее выйдет, чем пешком, даже имея карту кластеров. Это верно в случае большого отряда. Мелкие отряды на известном маршруте могут не пережить встречи с друзьями и единомышленниками. Поэтому они станут пробираться через лес, настаивал на своем дух. И чисто случайно в каждом мелком отряде будет сенс с развитым даром? Спросил Ярый, сам же ответил. Нет, если и будет, то очень слабый. Вот на следы от таких отрядов я и рассчитываю. Чем слабее и малочисленнее отряд, тем дальше в сторону от прямой линии он проложит маршрут. И далеко не факт, что все вернутся назад именно той же дорогой. Бледный досмотрел видеозаписи, спрятал телефон в карман. «Ну как?» – спросил его пристроившийся рядом Золотой. Они стояли возле грузовика внутри стен стаба и наблюдали за допросом сотрудников СБ. Он проводился публично, так как видеозапись получили все, у кого был телефон, и заинтересованного народу собралось слишком много. К большому удивлению присутствующих, Хлыщ оказался действительно непричастен к продаже людей внешникам. «Что-то здесь нечисто», – с сомнением покачал головой Бледный. «Не вяжется такая цена за свежака. Видимо, непростой он свежак. Ты почему его не одернул? Как ты умеешь это делать?» – сменил тему оружейник. «Ты же любишь так новичков на место ставить ради хохмы. Я люблю, когда смеются, но не надо мной. Объяснишь?» «Нет, сам себе объяснить не могу. Чуйка сработала». Парень задумчиво кивнул своим мыслям. «Именно, чуйка. А я привык ей доверять. Про цену за его голову знает уже весь стаб. Скоро и остальные стабы узнают, как только связь включит. Загонит парня. Очень сомневаюсь. Свежак выбирает местом для ночевки кластеры, о которых ничего не знает, вместо стаба. Ты уверен, что его смогут поймать и сдать внешникам?» Бледный сам на свой вопрос ответил отрицательным покачиванием головы. «Я думаю, что поголовье швали в окружающих стабах сильно уменьшится в ближайшее время. Он предлагал Хрычу доску поставить, типа доски почета, только это будет называться «Они пошли за головой князя», — вспомнил оружейник. Сказал, что будет фотки передавать, как на связь выйдет. «Неплохая идея, только одних фоток недостаточно», — покачал головой парень, обдумывая предложение. «Так его обвинят в убийстве невиновных, и тогда уже стабы назначат за него награду. Хитрее надо как-то сделать, чтобы доказательства были. А идея с доской мне нравится. Можно тотализатор открыть и сбор пожертвований на патроны для парня. Уверен, многие гниды, попившие нормальным людям крови, на этот крючок попадутся. И найдутся те, кто не пожалеет пары горошин на патрон для этой гниды. Ты так в нем уверен?» Опять засомневался Золотой. «Ведь ты с ним и пары минут не общался. Попробую тебе объяснить». Парень опустил голову и задумался, подбирая слова. «Перед тобой стоит худой, высокий, но отнюдь не угловатый юноша, который одним ударом ломает шею внешнику, одетому в бронекостюм. Но не это главное. Он не смотрит на тебя, но видит мельчайшие движения, не только твои, но и любого человека, находящегося в стабе. Все твои действия просчитаны наперед и учтены. Даже, когда нужно сделать вдох, решаешь не ты, а он сверяется, совпадает ли это действие с его планами. Ты какого-то монстра описал», — хмыкнул Золотой. «У парня жуткий вид, которого он стесняется, после превращения в кваза, а маска придает таинственности. Вот тебе и показалось невесть что. И откуда ты взял, что он сломал голову внешнику? По его рассказам он трупы обирал. Ребята сказали, те, что ходили смотреть броню для себя. Ты хороший оружейник, но по броне у меня спецы лучше», — пояснил Бледный. «Допрос СБшников к этому времени закончился. И что удивительно, больше никого замешанного в продаже не обнаружилось. Мелкие грешки не в счет, они у каждого есть. Время было уже позднее, и народ начал расходиться. Ты веришь в сказку про трупы? А где повреждения на броне от ударов зараженных? Хотя снимал он ее все-таки с трупов. Дерьмом от некоторых костюмов до сих пор несет, а ведь ты прав», — сообразил оружейник. «Костюмы-то целые, а я почему-то сразу внимания на это не обратил. Жажда наживы затмила твои глаза», — пафосно произнес Бледный и хлопнул Золотого по плечу. «Ладно, пошел я к своим. Сообщи, когда от князя весточка придет». Я остановился возле трубы вентиляции, ведущей в завалившийся ледник. Он скинул тяжелый ранец со спины и начал доставать из него золотые слитки. Увесистые параллелепипеды, никак не походившие по форме на стандартные банковские слитки, один за другим исчезали в трубе, глухо звякая об гору точно таких же брусков. «Есть 10 тонн?» – спросил Яр. «Есть», – согласился дух. «Ты поразительно быстро развился. Я думал, у тебя не один месяц уйдет, чтобы добраться до этого уровня. Вообще-то, можно было пару недель назад ограничение снять, признался под конец он. Ну и кто ты после этого? Возмутился Яр. Столько времени зря потерял. Ничего не зря. Зато обследовали все кластеры белого пятна и убедились в их относительной безопасности для тебя. К тому же у нас заканчивается горох. Тратить время на его добычу глупо, учитывая, что у нас есть должник, с которым пора договариваться о встрече. Между прочим, насчет гороха ты прав. Отвар уходит в немеренных количествах. Плохо, что автоаптечек здесь нигде не встречается. Надо у Золотого узнать. Вдруг у них есть что-то подобное. Вот и узнаешь. Бери коптер и пошли к лучу связи. Поторопил его дух. Нет, сначала разблокировка, а потом разговоры. Уперся Яр. Он подхватил пустой ранец и направился к невзрачной избушке, пристроившейся среди молодых деревьев. С виду полная развалюха. Внутри была отделана современными материалами и блистала чистотой. В прихожей Яр скинул лишние вещи и прошел в основную комнату. Большую ее часть занимала химическая лаборатория. Оборудование Яр насобирал по кластерам. В отдельном закутке, на полках, хранились реактивы. Сняв привычные уже очки, он положил их на стол. Под действием лайтспика тело Яра постепенно восстанавливалось. Вернулся слух. Теперь он мог слышать окружающий мир без помощи духа. Правда, пока эта возможность была только в теле мумии, также восстановилось зрение. Ему больше не нужны были камеры, закрепленные на очках. Теперь ими пользовался исключительно дух, когда требовалось посмотреть за границу кластера. Смотря в зеркало, Яр видел глаза такого же цвета, что были у него раньше, когда он был человеком. Только видеть сейчас он мог в полной темноте. То ли это наследство от доставшегося здесь тела, то ли возможность, дарованная Ульим. Хотя, как подозревал Яр, последнее не входило в подарки богов. Скорее, всего лишь случайный бонус. Несмотря на видимое восстановление тела, даже мышцы начали прибавлять в объеме, внутренние органы не спешили регенерироваться. В его голове продолжала болтаться пуля, а грудная клетка и живот оставались резервуаром для воды, которую Яр постоянно пил, как верблюд, после перехода по пустыне. Встав посередине свободного пространства, он поменял тело. Робот с трудом угадывался под кучей сумок, навешанных на него. «Приступай», — распорядился Яр. «Готово уже», — отозвался дух. «Кроме освоения оперированием другими атомами, тебе необходимо упражняться в изменении моделей, не переключаясь в тело робота». «А это возможно?» — удивился Яр. «У меня вообще нет доступа к технической части робота, когда я в теле мумии. Надо пытаться. У тебя в теле робота тоже есть обратная связь на уровне ощущений. Пробуй как-то завязать работу с моделями на этом принципе. Это легко произносится, но я не представляю, как это должно выглядеть даже теоретически. Вот и думай, как сломать этот барьер в своем сознании», — посоветовал дух. «А сейчас меняй тело и пошли договариваться о встрече». Кластер, который Яр использовал для установления контакта с Золотым, находился на пересечении узконаправленных пучков связи между стабами. Плоская форма улья имела свои плюсы, например, связь. Дальность ограничивалась только отсутствием возвышенности на пути распространения сигнала и мощностью передатчика. Использование узконаправленной антенны позволяло резко снизить необходимую мощность для связи на дальние расстояния. Периодически такая связь прерывалась из-за перезагрузки кластеров на пути луча, но это были мелочи, на которые не сильно обращали внимание. Коптер представлял собой большую модель вертолета, под которой Яр закрепил оборудование, необходимое духу для вклинивания в связь без значительных энергозатрат. Летать далеко ему не требовалось, только вертикально висеть на одном месте. Питание на двигателе поступало по проводу с земли. Вместе с коптером Яру приходилось таскать набор аккумуляторов значительной емкости. Несмотря на это, энергии в них хватало всего на полчаса работы. Вариант использовать для питания вертолета и передатчиков аккумуляторы робота ни дух, ни Яр даже не рассматривали. Скинув дополнительный рюкзак с аккумулятором на землю, Яр запустил вертолет, следя за тем, чтобы провод не запутался, и отошел в сторону. Управлением и позиционированием аппарата занимался дух, а Яр сидел и ждал установки связи с телефоном в руке. «Привет, Золотой!» – поздоровался Яр с оружейником. «Давно тебя слышно не было», – ответил тот. «Случилось чего?» «Да нет, все как обычно. Просто новые желающие повесить мою голову на стену в качестве трофея резко поубавились, вот и занимался своими делами. Тебе удалось обменять то, что я просил?» «Да, как ты и говорил, я не спешил, чтобы не сбить цену, поэтому только 80. ответил Золотой. «Нормально, а с теми, что поменьше, как, тех намного больше, чем в прошлый раз. Все-таки слух разошелся, что я беру горох без ограничений и даже меняю на жемчуг. Там под тебя еще никто не копает, чтобы начать под меня копать, надо сначала крышу мою пробить», — засмеялся Золотой. «А это ох как проблематично. Ну и хорошо, что так», — согласился с ним Яр. «Как на этот раз встретимся? Погоди, есть человек, который хочет с тобой поговорить. У вас там совсем тяжело с общением в стабе, раз он аж со мной поговорить решил. Он по делу. Давай я за ним схожу и вместе поговорим. Если вместе, то у него, поди, и свой телефон есть. Как его зовут? Да ты его знаешь. Это Бледный. Вы с ним еще возле стаба подцапались. Прикольный парнишка», — хмыкнул Яр. «Сейчас», — дух произвел подключение к телефону Бледного. «Кто говорит?» — раздалось из динамика. «Князь, ты хотел поговорить? С нами на связи Золотой висит», — предупредил он Бледного. «Сейчас, перейду в другое место». Некоторое время были слышны только шорохи. «Как я могу удостовериться, что ты – это ты?» «Как?» Яр задумался и неожиданно вспомнил любопытную деталь. «Когда мы встречались в прошлый раз, ты был в интересном нижнем белье, ярко-красного цвета. Уточнять дальше, твою мать!» — ругнулся Бледный. «Верю, обойдемся без уточнений. Так что ты хотел?» — снова спросил Яр. «Золотому нельзя в этот раз ехать на встречу с тобой одному. На вас будет организована засада. Ты, может, и уйдешь, а вот Золотого завалит стопроцентно. Откуда информация?» — люди нашептали. «Цену за твою голову внешники подняли до 4 белых. Поэтому жди новых желающих. В этот раз охотиться на тебя станут крутые команды. Ничего личного, только бизнес». Глава 7. «Ты тоже?» — прямо спросил Яр. «Не считай меня за идиота», — рассмеялся Бледный. «Не хочется мне своей посмертной фоткой твою доску почета украшать. Я по другому поводу хочу поговорить. Мне нужна беленькая. Откуда у меня такое богатство?» — изобразил Яр удивление. «Стал бы я в глуши торчать, имея такие средства. Твои мотивы мне непонятны, но факты говорят, что беленькая у тебя есть. Ты уже дал в долг одну жемчужину Золотому», — без тени сомнения сказал Бледный. «Я никому не говорил», — сразу вклинился в разговор оружейник. «Бывший квас, оставшийся при своем жемчуге, ты давно в зеркало смотрел?» — насмешливо спросил парень. Весь стаб успел сложить эти нехитрые составляющие в несложной головоломке. «Вообще, идет слух, что ты обул на белый жемчуг самих внешников, вот они и требуют твою голову. Только это байка для простачков, знающие люди на нее не ведутся. А зачем тебе беленькая? Ты выглядишь нормально, не кашляешь. Дары проще обычным жемчугом развивать, под надзором знахаря», — полюбопытствовал Яр. «Обещал я одному человеку, что как появится возможность, найду для него беленькую», — ответил Бледный. «На целую мне пока не хватает. Если ты дашь ее в рассрочку, то возможности расплатиться с тобой будет хоть отбавляй. Учитывая складывающуюся вокруг тебя обстановку, сможешь всегда рассчитывать на мой отряд, а его не так-то просто нанять. Что скажешь, Золотой?» — поинтересовался Яр мнением оружейника. Предложение выглядело заманчивым. «Бледный отдаст долг обязательно, натура у него такая», — коротко ответил тот. «Кроме того, он со своим отрядом заработал себе имя с большой буквы. Связываться с ним мало желающих найдется». «Хорошо», — после минутного раздумья согласился Яр. «Знаешь, где мост грузится недалеко от Солнечного? Вот туда завтра ночью приезжайте. Твои люди, Бледный, пусть контролируют округу возле моста, а вы с Золотым подниметесь вверх по течению на пару километров. На каком берегу тебя ждать?» — уточнил Бледный. «Ни на каком. Стойте посередине реки. Там достаточно мелко, можно якорь бросить. Тебе что-нибудь привезти, кроме жемчуга и гороха?» — спросил оружейник. «Патроны на винтовку», — попросил Яр. «И есть у вас что-то похожее на блок мобильного автоинъектора, вроде автоматической аптечки? Крепится на тело и автоматически вводит лекарства в кровь. У меня есть трофейные. Завалялся на складе десяток штук. Они требуют заправки только родными препаратами. Если залить в них что-то другое, то работать отказываются. Хотел выкинуть, но жаба задавила. Так и пылятся на складе. Захвати их с собой, о цене договоримся», — сказал Яр. «Они бесценны, когда заправлены. Сможешь их взломать, тогда половина твоя идет», — немного подумав, ответил Яр. «Заканчиваем разговор. У меня батарейки садятся. Какой-то хилый у тебя телефон. Может, тебе захватить парочку с мощной батареей? предложил под конец Золотой. Насколько там камера и есть ли ночной режим? По подсказке духа спросил Яр. Не знаю, растерянно ответил оружейник. Здесь фотографией никто сильно не увлекается, а для ночи есть разнообразные очки ночного видения, и то их берут в основном новички. Старожилы вроде нас неплохо видят в темноте без всяких приспособлений. Захвати телефоны с хорошими камерами и очки, какие есть, по одной штуке, решил Яр. Все, заканчиваем разговор, вон они голубчики. Дух показал Яру надувную двухместную лодку, стоящую посередине реки. Они бы еще на обласке приплыли, возмутился он, или на байдарках, каждый на своей, мать их за ногу. Яр немного задержался из-за перезагрузки кластера, лежащего на пути. Хотел срезать дорогу, пройдя напрямую по неизвестным кластерам, но получилось как всегда. Выбравшись из леса на берег, он, не сбавляя скорости, направился к лодке. «Меньше лодки не было?» – спросил он Золотого, подойдя вплотную. «Как есть святой?» – съехидничал бледный. «И вам здрасте», – ответил оружейник. «Я думал, ты нас к берегу вызовешь. Там комары, наверное», – отмазался Яр. «Лучше здесь поговорим». Он уселся на воду возле борта лодки, создав себе что-то наподобие табуретки со спинкой. «Не промокнешь?» – с интересом наблюдая за его действиями, – спросил бледный. «Потрогай», – махнул Яр рукой на воду. Парень осторожно потыкал в нее пальцем, но уперся в твердую, слегка пружинищую поверхность. «А меня выдержит?» «Не знаю. Это я худой и бледный, а ты толстяк по сравнению со мной». Яр достал из нагрудного кармана контейнер и протянул его парню. «Показывайте, что принесли». Бледный молча засунул контейнер с жемчужиной в свой карман и выудил из-за пазухи два увесистых мешочка. Также, не говоря ни слова, передал их Яру. Золотой последовал его примеру. «Рассказывайте», — подбодрил Яр сидящих в лодке, укладывая мешочки с жемчугом и горохом в свой рюкзак. «С чего начать?» — спросил Золотой. «Что там с ценой за мою голову?» «Видимо, внешникам надоело ждать, и цена уже подскочила до 6 белых жемчужин, а это улов с матерого скрибера». Оружейник последнее слово сказал совсем тихо и огляделся вокруг. «Вот теперь тебе точно хана. На совесть многие наступит ради такого куша, а опасаться тебя больше, чем его, народ еще не научился. Все же зря, ты многих не убил, а, напугав до полусмерти, отпустил. Не котируется в улье доброта и щедрость. Надо с этим что-то делать», — пробормотал Яр. «Выход у тебя один. Наводить ужас на всех, кто снова придет по твою душу», — сказал бледный. «Можно пустить слух, что белое пятно отныне закрыто, и ты без разговоров и выяснения причин будешь убивать любого забредшего туда. Тогда надо пускать не слух, а вполне конкретное заявление делать от его имени», — поправил парня Золотой, кивнув на Яра. «Вот ты этим и займись, о твоей связи с князем уже во всех стабах знают. Ты сам-то что думаешь делать?» — спросил бледный, повернувшись к Яру. «Ведь поймают рано или поздно. Я придержу свои мысли при себе», — ответил тот. «Но идея с заявлением мне нравится. Можно даже видеообращение записать. Боюсь, на него никто внимания не обратит», — усмехнулся бледный. «В последнее время достали придурки, рядящиеся под тебя. Даже угроза попасть в руки к внешникам их не пугает. Напялит балаклаву с очками и пяткой в грудь себя бьют, требуя наградных за убитых лиходеев. В другом виде тебя никто не видел, так что достаточно будет текстового сообщения». «Хорошо, что по другим моим заказам? Вот здесь 20 аптечек». Парень протянул Яру небольшой мешок. «Посмотри, что получится сделать. Дух, что скажешь?» — мысленно спросил Яр, принимая аптечки. «Хорошая техника, качество и ресурс выше, чем у экземпляров, которые ты использовал до этого. Перепрограммировать сможешь?» «Без проблем», — хихикнул дух. «Только обставь это как-то потеатральней. Покажи людям шоу». Яр развязал мешок и начал доставать аптечки по одной. Они имели полукруглую и вытянутую форму, удобную для крепления на руку или ногу. Как показал ему дух, большую часть объема занимали 4 емкости под лекарство. Руководствуясь его указаниями, Яр разделил аптечки на две кучки. В одну пошли те, что имели меньший износ, остальные ушли во вторую. Бледный и Золотой с интересом следили за его действиями. Яр не просто их раскладывал, а демонстративно смотрел в центр каждой вытащенной аптечки, а после водил над ней правой рукой, совершая круговые движения. «Это мне». Отобранные аптечки были шустро переложены в рюкзак. «А эти тебе. Можешь хоть водкой их заправлять». Бледный с Золотым переглянулись. После чего командир Стронгов начал складывать аптечки обратно в мешок. «Скажи, «Сколько ты реально находишься в Улье?» Задал он, наконец, вопрос. «Я здесь второй десяток лет, но никогда не видел и не слышал о таких дарах, как у тебя. Полгода я живу в Белом Пятне, и примерно месяц до этого жил в другом месте», честно ответил Яр. «И давайте договоримся не распространяться о том, что вы увидели». «Даю слово», с готовностью ответил Золотой. «Мужики», остановил его Яр, «мне не нужны ваши слова и ваши клятвы. Вы ко мне относитесь по-доброму, и я к вам также. А что касается увиденного, я же не рассказываю всем встречным, что увидел у вас. Я просто прошу быть взаимно вежливыми, что ли?» Многозначительно закончил он. «Шантаж?» — с интересом спросил Бледный. «А надо? Может, достаточно перестать обращать внимание на человека, который игнорирует мои просьбы?» Со смешком сказал Яр. «Месть, конечно, штука интересная, но мелко это. Месть – дело святое», — не согласился с ним Бледный. «Один раз спустишь оскорбление, потом все об тебя будут ноги вытирать. Не путай понятия. Мстят зачастую по надуманному поводу или вовсе не разобравшись в ситуации, фактически без причины. Если причина есть, то это не месть, а наказание. Но наказание должно соответствовать проступку». «Ты еще и философ», — удивленно произнес Бледный. «С кем я связался?» — картинно поднял он глаза к небу. «Золотой, ты телефоны с очками захватил?» «Да». «Все возьмешь или выбирать будешь?» Оружейник протянул свой рюкзак. «Там же патроны лежат. Зачем мне ненужные вещи в лесу? Отдашь назад продавцу», — произнес Яр, не глядя перекладывая сначала магазины от винтовки внешников, а затем понравившиеся духу телефоны и ноктовизоры, в свой рюкзак. «Остался последний вопрос, и, скорее всего, он будет к тебе, Бледный. Мне нужны карты, все какие есть, не только ближайших, но и весьма далеких территорий. Подойдут даже наброски дорог и направлений. Неплохо ты губу раскатал. Зачем тебе карты дальних кластеров? Хочешь свалить? Свалить я могу и так в любой момент. Отсутствие карт для меня препятствием не является. Мне нужно прошвырнуться кое-куда, а чтобы не терять времени, лучше иметь хотя бы примерные ориентиры.